улица, деточка, раз и навсегда. Забываю все, что было до сих пор со мной. Я умираю с новой силой, я опять живой. И все становится правильным, как моя рука. Эх, мы приколимся, деточка, раз и навсегда. Трампа-па.